Глава 9. Приближался день нашего отъезда в горы. Незадолго до того Филипп встретился у Элен де Тианж с супругами Вилье, знакомыми ему по Марокко. Мне очень трудно подобрать слово для характеристики госпожи Вилье. Надменная? Да, конечно. Но и победоносная. Пожалуй, это точнее. Победоносная. Под копной белокурых волос четкий изящный профиль. Что-то от прекрасного чистокровного животного. Как только мы появились в гостиной, она подошла к нам. Мы с господином Марсена однажды вместе участвовали в восхождении на Атлас, сказала она мне. Помните Марсена Саида? Саид, добавила она для меня, был наш гид, маленький араб с блестящими глазами. Он был поэт, подхватил Филипп. Когда мы брали его к себе в машину, он воспевал стремительность Руми и красоту госпожи Вилье. Вы не покажете в этом году Марокко вашей супруге? «Нет», — ответил Филипп, — «мы совершим лишь небольшую поездку, хотим отправиться в горы». «Не соблазнитесь?» «Вы спрашиваете серьезно? Представьте себе, что нам с мужем хочется встретить Рождество и Новый год где-нибудь среди снегов. Вы куда собираетесь?» «В Сент-Мориц», — ответил Филипп. «Я была вне себя». Я делала ему знаки, но он их не замечал. В конце концов, я сказала, вставая, «Надо ехать, Филипп». «Ехать? Почему?» — удивился он. «Нас будет ждать управляющий. Я назначила ему прийти сегодня». «В субботу?» «Да, мне казалось, что вам это будет удобно». Он с недоумением посмотрел на меня, но ничего не возразил и поднялся. «Если такая поездка вас привлекает, позвоните мне», — обратился он к госпоже Вилье. «Мы сговоримся. Очень приятно было бы съездить вчетвером». Когда мы вышли, он сказал мне довольно резко. «С какой стати вы велели управляющему прийти к 6 часам в субботу? Что за странная выдумка? Вы же знаете, что по субботам собирается у Элен, и что я люблю посидеть у нее подольше». «Я никому ничего не назначала, Филипп. Просто мне хотелось уехать». «Что за вздор?» — воскликнул он в недоумении. «Вы больны?» «Ничуть. Но мне совсем не нужны эти Вилье в нашей поездке. Я вас не понимаю, Филипп. Вы знаете, что самое приятное для меня именно в том, что я проведу время наедине с вами. А вы приглашаете каких-то людей, с которыми едва знакомы, с которыми случайно встретились в Марокко. Зачем так кипятиться? Я вас такой еще никогда не видел. Я вовсе не едва знаком с Вилье. Мы прожили вместе 2 недели». Я провел в их саду в Марракеше несколько восхитительных вечеров. Вы не представляете себе, какой это чудесный дом. Водоемы, фонтаны, 4 кипариса, благоухание цветов. У Соланж Вилье изумительный вкус. Она превосходно подобрала обстановку. Марокканские диваны, мягкие ковры и больше ничего. Право же, с Вилье я подружился теснее, чем с некоторыми парижскими знакомыми, которых видишь 3 раза в год на званых обедах. Допустим, что все это так, Филипп. Возможно, что я не права. Но не отнимайте у меня этой поездки. Она была мне обещана. Она моя. Филипп, смеясь, положил руку на мою. «Хорошо, сударыня, вы ее получите».